Глава 28. Алексей. «Молодцы, парни!» — басит тренер, прохаживаясь по раздевалке. Из моего носа хлещет кровь. Получил по сапатке в последнем поединке. Считая, вырвал победу зубами. «Мезенцев так и не собрался», — бросает недовольный взгляд на Кира. «Какого хуя ты плясал перед ним, как девка?» Насупившись, тот молча переодевается. «Остальным респект. Денежко, твой родственник, должно быть, гордится тобой. Стоя аплодировал. Я видел». Они все были. И Настя с мужем, и Ромаш, и даже отец приходил. Все, кроме Варьки, которая полетела нежиться в объятиях жениха. Затолкав разочарование поглубже, создаю видимость нейтрального настроения. Всю агрессию я выплеснул на ринге. За грудиной пока опустошение. Дождавшись официального оглашения результатов и вручения кубков и медалей, мы толпой сваливаем. Тусуемся у спорт-арены еще с полчаса, а когда я подхожу к Марку, вижу Алю около него. «Лёш, привет!» Погода не айс. В городе уже 3 дня не было солнца, и без конца дует северный ветер. А она в короткой юбке и капроновых колготках отбивает ногами чечётку. «Привет!» «Как прошли соревнования? Мы с Тиной хотели прийти, но нас не пропустили». «Нормально прошли». Снимаю машину с сигнализации и закидываю в багажник спортивную сумку. «Вы выиграли?» — хлопает в ладоши. «Просто в интернете пока ничего не пишут». «И ты все это время тут ждала?» Смущенно улыбается. «Я немного в кафе посидела, а потом сюда пришла». «Зачем?» В ее больших глазах столько неподдельного обожания, что ответа не требуется. Ненормальная. «Чтобы узнать, как все прошло». «Где твоя сестра?» «Уехала домой, замерзла». Пожимает плечами. «И ты поезжай». «Хорошо». Встает ко мне в полоборота и озирается по сторонам, словно понятия не имеет, в какой стороне остановка общественного транспорта. Я мысленно скрежещу зубами. Но девчонку действительно жаль. Посинела вся от холода. «Ладно, садись». Вспыхнув, она резво разворачивается на пятках и юркает в салон Марка. Я скидываю капюшон толстовки с головы и сажусь за руль. «Значит, вы выиграли?» Это было ожидаемо. Мы не могли опозорить честь города на глазах у нашего мэра. «Правда? Какие вы молодцы! Я верила!» Снимаю машину с ручника, трогаю ее с места и думаю о том, что нужно было те пригласительные сразу Альке и ее сестре отдать. Она болела бы за меня громче всех. «Тина сказала, что наш мэр твой родственник», — продолжает трещать. «Это так круто, Лёш!» «Что в этом крутого?» «Ну как же? У тебя в родственниках такой влиятельный человек!» «Он родственник моей сестры, не мой». «Тебе, наверное, все завидуют», — улыбается, не сводя с меня глаз. «Никто не завидует». «Вот Тина, например, Варе завидует. Сама сказала». Я молчу. Будь я Тиной, может, тоже завидовал бы Варьке по-черному. Заморский принц скоро увезет ее в 39-е царство, в 30-е государство. Жить долго и счастливо. «Она ведь из простой семьи, а ее выбрал такой парень». Даже не дождавшись ответа, Аля вздыхает и продолжает трепаться. «Говорят, она сейчас в Питере». «Я знаю». «Арина сказала, что у ее будущей свекрови какая-то мега-крутая выставка, и туда прилетел ее Станис». «Аль, не выдерживаю. Поговорить больше не о чем. Я, блядь, дико устал. От удара в лицо раскалывается башка и слезятся глаза. Для полного комплекта мне не хватает подробностей Варькиного уикенда. Она вернется далекой и недоступной. И я не уверен, что захочу снова к ней сунуться. Каждую секунду я настраиваю себя, что все, что могло быть у нас с ней, уже случилось. Пора делать разворот на 180 градусов». «Блин, прости, Лёш. Я думала, тебе интересно. Вы же с ней вроде друзья». «Мне не интересно». «Я поняла». Отвернувшись к окну, замолкает, но ненадолго. Через минуту выдает то, чего я примерно от нее и ждал. «Лёша, а какие у тебя сегодня планы на вечер?» «Не решил пока». «То есть ты не собираешься провести вечер дома?» Я не знаю, Аля». «Чёрт!» — выдыхает она и на мгновение закрывает лицо руками. «Я чувствую себя такой навязчивой. Лёш, это не так. Я просто...» «Что?» «Просто мне интересно всё, чем ты занимаешься. Я обожаю рукопашный бой и бокс. Мне безумно нравится твоя машина и... Мне кажется, у нас с тобой есть много общего». «Серьёзно?» — усмехаюсь открыто. «Да!» — восклицает с жаром. «Если хочешь, я буду ходить на все-все твои соревнования. Я твоя самая преданная поклонница». «Я не Стас Михайлов, Аля». В этот момент в кармане толстовки начинает звонить мой телефон. На проводе Егор. «Лёха, Костян забронировал випку в Адаманте. Ты будешь?» «Сегодня». «Да, приедешь?» Навострив уши, Алька замирает. Я припечатываю её взглядом, от которого она тут же заливается краской, закусывает обе губы и стыдливо прикрывает глаза. Мне смешно становится. Чудо в перьях. «Не знаю пока, буду иметь в виду». «Давай, подваливай», — бросает он и отключается. Положив телефон в карман консоли, снова на неё смотрю. «Я случайно услышала. Прости!» — стонет тихо. «Сиди дома сегодня, ясно? Этот клуб не для малолеток». «Я не малолетка. Давно уже совершеннолетняя». «Сиди дома». Надув губы, она обиженно замолкает. Шарит рукой в своём рюкзаке, находит там расчёску, поправляет волосы, убирает её обратно, а заколку кладёт на консоль рядом с моим телефоном. «Убери её в сумку», — проговариваю тихо. «Забудешь, как в прошлый раз, куртку». «Ой, прости, дурацкая привычка», — смеётся она. «Меня и папа всё время за это ругает. Говорит, я превратила его машину в свою комнату». Я подвозил её однажды, когда они с Тиной притащились ночью на загородную трассу за старым кладбищем. Её сестра прыгнула в тачку братьев Маликовых, а Алька попросилась ко мне. Подрулив к дому, в котором сёстры арендуют квартиру, снова гляжу на неё. Улыбается, заправляет за ухо прядь волос и неловко пожимает плечами. «Спасибо, Лёша». «Не за что». «Поздравляю тебя с победой вашей команды на соревнованиях. Я ни минуты не сомневалась, что так и будет». Киваю. Хочется принять горячий душ, принять таблетку обезбола и вырубиться хотя бы на час. «Можно я тебя поцелую?» — вдруг спрашивает Аля. «В щёку! В честь победы!» Моего ответа, видимо, не требуется. Потянувшись, кладет ладонь на грудь и прижимается ко мне губами. Замирает, считывая мою реакцию, и отстраняется. «Прости!» —